Булгаков пользовался популярностью, в том числе и у прекрасного пола. Любовь Евгеньевна вспоминала. Приходили и литературные девушки. Со мной, бывало, едва-едва кланялись, так как видели во мне препятствия к своему возможному счастью. Помню двух. Одну с разлетающимися черными бровями, похожую на раскольническую Богородицу. Читала она рассказ про щенка под названием «Растопыра». Вторая походила на Дона Базилио. А вот что читала, не помню. Приходили и начинающие писатели. Один был не без таланта, но тяжело болен психически. Он никак не мог избавиться от слуховых галлюцинаций. Несколько раз мы, Михаил Афанасьевич, Коля Лямин и я, ездили в студенческие компании, в которых уютно проводили время, обсуждая различные литературные проблемы. По мере того, как росла популярность Михаила Афанасьевича как писателя, возрастало внимание к нему со стороны женщин, многие из которых мне ненавистны и нежелательны, проявляли уж чересчур большую настойчивость. Атмосфера в булгаковской квартире оставалась веселой, пока пьесы драматурга оставались на сцене. В мемуарах Белозерской есть немало зарисовок шуточных сцен, возникавших по самым разным поводам. Вот только одна из них, связанная с жившими у них животными. Зойкина квартира идет с аншлагом. Во знаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван аншлаг. В доме также печь имеется, у которой кошки греются. Лежит Мука, с ней аншлаг. Она эдак, а он так. Это цитата из рукописной книжки «Муки-маки». Стих Веде. Рисунки художницы Натальи Ушаковой. Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию. Надо признаться, высокой грамотностью писательские коты не отличались. Письмо первое. «Дорогая мама, наш милый папа произвел перестановку в нашей уютной квартире. Мы очень довольны. Я и аншлаг помогал. Меня чуть папа не раздавил, когда я ехал на ковре кверху ногами. Папа очень сильный, один все таскал. И добрый, не ругал, хоть он и грыз крахмальную рубаху. А теперь я сплю, мама на тахте, и я тоже, только на стуле. Мама, мы хочем, чтобы так было, как папа, и тебя умоляем, мы коты, что папа умный, все знает, и не надо ничего менять. А папа говорил, купит. Папа пошел, а меня выпустил. Ну, целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте, так что меня нет. Уважаемые и любящие тебя коты». Котенок аншлаг был подарен нашим хорошим знакомым Строиским. У них он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из аншлага в Зюньку. Любовь Евгеньевна помогала мужу в работе над пьесой о Мольере, переводя с французского, которым, в отличие от него, она свободно владела, многочисленные источники. А она же, по ее устным воспоминаниям, подсказала, будто бы ввести в будущий роман «Мастера Маргарита» образ главной героини, чтобы несколько сократить перевес мужских персонажей в этом произведении. Белозерская свидетельствовала. С осени 29-го года, когда я вернулась, мы стали ходить с ним в Ленинскую библиотеку. Он в это время писал книгу «Жизнь господина де Мольера», и надо было выписывать из французов все, что было нужно ему. Он преклонялся перед Мольером. Но роман о Мольере, писавшийся для серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей», так и не увидел свет при жизни писателя. Любовь Евгеньевна приводит отзыв основателя серии Максима Горького о булгаковском Мольере. Что и говорить. Конечно, талантливо. Но если мы будем печатать такие книги, нам, пожалуй, попадет. Ранее Горький, правда, одобрил булгаковскую пьесу о Мольере «Кабала Святош», но ее постановка была отложена, а в 1936 году поставленный, наконец, спектакль был снят вскоре после выхода. Заведующий литературным отделом МХАТа Павел Александрович Марков писал Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко 13 сентября 1931 года. «Горький прочел «Кабалу Святош». Считает, что эту пьесу надо ставить, несмотря на некоторые ее автобиографические черты, и также будет добиваться этого». В дневнике третьей жены писателя Елены Сергеевны в записи от 8 сентября 1934 года сохранился горьковский отзыв о пьесе. «Из-за границы как-то Фишер прислал фотограмму письма Горького следующего содержания. О пьесе Михаила Булгакова «Мольер». По требованию цензуры название «Кабала Святош» было заменено. Я могу сказать, что, на мой взгляд, это очень хорошая, искусно сделанная вещь, в которой каждая роль дает исполнителю солидный материал. Автору удалось многое, что еще раз утверждает мнение о его талантливости и его способности драматурга. Он отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего и от неурядиц его личной жизни, и от тяжести славы, также хорошо, смело и, я бы сказал, красиво дан король солнца, да и вообще все роли хороши. Я совершенно уверен, что в художественном театре Москвы пьеса пройдет с успехом. И очень рад, что пьеса эта ставится. Отличная пьеса. Всего доброго. Алеша Пешков. Мольер был первоначально запрещен к постановке, но потом разрешен после известного письма Булгакова правительству СССР от 28 марта 1930 года и его телефонного разговора со Сталиным. В письме правительству Булгаков в частности утверждал: «Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень, и это тень главного репертуарного комитета. Это он воспитывает панегиристов и запуганных услужающих. Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубил ее. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за главрепертком, написала, что «Багровый остров» – памфлет на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых за недостатком места я укажу одну. Пасквиль на революцию вследствие чрезвычайной грандиозности ее написать невозможно. Памфлет не есть пасквиль, а главрепертком не революция». Любовь Евгеньевна так объясняла, почему Сталин позволил Булгакову существовать и, оставив в конце концов на сцене одни лишь «Дни Турбиных», разрешил ему зарабатывать на жизнь сначала театральной режиссурой, а потом созданием оперных либретто. В апреле 1930 года застрелился Маяковский. Нехорошо получилось бы, если бы в том же году пустил себе пулю в лоб Михаил Булгаков. Не случайно разговор Сталина с Булгаковым состоялся 18 апреля, на следующий день после самоубийства Маяковского. Вождь явно опасался, как бы Булгаков чего худого не сделал. Ведь положение драматурга было отчаянным, а опасные намерения у Булгакова действительно были. Елена Сергеевна в беседе с Сергеем Николаевичем Симановым 1 августа 1969 года заявила: «Написав письмо в марте 1930 года, Булгаков был взволнован и угрюм. Если ответа не будет, я должен покончить с собой». Для этой цели хранил в столе браунинг. Булгаков 24 августа 1929 года писал брату Николаю: «Теперь сообщаю тебе, брат мой, положение мое неблагополучно. Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и билетрической ни одной строчки моей не напечатают. В 29-м году свершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок. В сердце у меня нет надежды. Был один зловещий признак. Любовь Евгеньевну не выпустили одну, несмотря на то, что я оставался. Это было несколько месяцев тому назад. Вокруг меня уже ползет змейкой темный слух о том, что я обречен во всех смыслах. В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить. Мне придется сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии мои равнодушно видеть не могут. Безо всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос о моей гибели – это лишь вопрос срока, если, конечно, не произойдет чудо. Но чудеса случаются редко. Очень прошу написать мне, понятно ли тебе это письмо, но ни в коем случае не писать мне никаких слов утешения, чтобы не волновать мою жену. О том же свидетельствовали и донесения сексотов ОГПУ в изобилии, крутившихся возле Булгакова. Вот одно из них, датированное 3 марта 1930 года. Михаил Булгаков рассказывал о своих неудачах. Первое. Он обратился с письмом к Рыкову, прося о загранпаспорте. Ответа не последовало, но воротили дневники. Второе. О полном безденежье. О том, что он проедает часы и остается еще цепочка. Третье. О попытке снова писать фельетоны и о том, что в какой-то медицинской газете или журнале его фельетон отклонили, потребовав политического и стопроцентного. Булгаков же считает, что теперь он не может себе позволить писать стопроцентного. Неприлично. Говорил о новой пьесе из жизни Мольера. Пьеса принята, но пока лежит в главреперткоме. Ее судьба темна и загадочна. Ее запрет 18 марта как раз и спровоцировал Булгакова на письмо наверх и сожжение черновика романа о дьяволе. Когда он читал пьесу в театре, то актеров не было. Назначили читку нарочно тогда, когда все заняты. Но зато художественный рабочий совет был в полном составе. Члены совета проявили глубокое невежество. Один называл Мольера Миллером, другой, услышав слово «мэтре», «учитель», обычное старофранцузское обращение, принял его за метр и упрекнул Булгакова за то, что во времена Мольера метрической системы не было. Булгаков рассказывает, что он сам погубил пьесу. Кто-то счел пьесу антирелигиозной, в ней отрицательно выведен парижский архиепископ. Но Булгаков на соответствующий вопрос сказал, что пьеса не является антирелигиозной. Справедливости ради надо сказать, что еще до разговора со Сталиным в отношении Булгакова были приняты определенные меры, призванные не дать ему умереть с голоду. Уже 3 апреля 1930 года Булгаков подписал договор с Театром рабочей молодежи о работе там консультантом. Это было не совсем то, что просил Булгаков, который хотел идти в МХАТ, но все-таки этот якорь спасения мог быть брошен Булгакову по указанию Сталина, так и другим адресатам письма, фактическим главой ОГПУ Генрихом Григорьевичем Ягодой, который, кстати сказать, был близок к Горькому. Алексей Максимович очень ценил своего земляка-нижегородца. 2 апреля 1930 года Булгаков направил копию своего письма правительству ВГПУ. Не исключено, однако, что трамовцам дал команду кто-то другой из адресатов письма. По воспоминаниям Елены Сергеевны, оно было направлено, в частности, тогдашнему наркому просвещения Андрею Сергеевичу Бубнову и Феликсу Кону, члену коллегии наркомпроса и редактору «Рабочей газеты». Во всяком случае, на копию письма, отправленную в ОГПУ, Ягода наложил резолюцию только 12 апреля, возможно, уже получив указание от Сталина. Надо дать возможность работать, где он хочет. А самоубийство Маяковского могло только подтолкнуть Сталина на личный разговор с Булгаковым, но не на само по себе принятие определенного решения о его судьбе, которое, очевидно, было принято еще до самоубийства поэта. С товарищами по Политбюро насчет Булгакова Иосиф Виссарионович советовался явно еще до самоубийства Маяковского. И, конечно, окончательно Булгаков понял, что ему позволено существовать, когда его взяли режиссером-ассистентом в художественный театр, как он того и просил. В письме от 28 марта 1930 года Булгаков просил выпустить его за границу вместе с Любовью Евгеньевной Белозерской. Но кроме нее у него к тому времени была уже другая любовь – Елена Сергеевна Шиловская, Нюрнберг, о которой мы поговорим в следующей главе. Гарантированный кусок хлеба Булгаков вроде бы получил. Но отношения с Любовью Евгеньевной в начале 30-х годов у него, как кажется, уже основательно разладились. И квартира на Большой Пироговской ему перестала нравиться. Вот что писал Булгаков своему другу, профессору Павлу Сергеевичу Попову 25 января 1932 года. «Бессонница, нынче верная подруга моя, приходит на помощь и вводит пером. Подруги, как известно, изменяют. О, как я желал бы, чтобы это изменило мне! Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете вы? Ветчиной, но этого мало. Закусывать надо в сумерки на старом потертом диване среди старых и верных вещей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны. Сейчас 6 утра, и вот они уже воют, из парка расходятся. Содрогается мое проклятое жилье. Впрочем, не будем гневить судьбу, а то летом чего доброго и его лишишься. Кончается контракт. А все дело в том, что еще в феврале 29 года Булгаков познакомился с подругой Любови Евгеньевны Еленой Сергеевной Шиловской, с которой у него завязался роман и которая в октябре 32 года стала его третьей женой. Развод Белозерской с Булгаковым произошел 3 октября 1932 года. Некоторое время он еще продолжал встречаться со своей второй женой, периодически оказывая ей материальную помощь. 20 октября 1932 года состоялся разговор Любови Евгеньевны с Булгаковым, зафиксированный ею на обороте булгаковской записки, озаглавленной ей как «Последняя записка в общем доме». В ней говорилось: «Чиша, не волнуйся ты так. Поверь мне, что всем сердцем я с твоими заботами и болью. Ты не одинокий человек. Больше ничего не умею сказать. И звери тоже. Миша, приду, если не будешь спать, поговорить с тобой». Сам же разговор в изложении Белозерской произошел следующим образом. «Мы поговорили. Боже мой, какой был разговор! Бедный мальчик! Но я все поняла. Слезы лились между его пальцев, а лицо загородил руками». После развода Булгаков снял Любаше комнату в другом месте и отстроил ей помещение в том же доме. Большая Пироговская, 35А, где они жили до этого. В новую комнату на Большой Пироговской Белозерская въехала 24 сентября 1933 года. Белозерская не любила вспоминать о разрыве с Булгаковым. В финале своей книги «О мед воспоминаний» она предупредила: «Не буду рассказывать о тяжелом для нас обоих времени расставания. В знак этого события ставлю черный крест», как написано в заключительных строках пьесы «Мольер». По словам ее племянника И.В. Белозерского, Любовь Евгеньевна, как всякая оставленная женщина, была оскорблена, и это чувство она сохранила надолго. К великому сожалению, она уничтожила письма к ней от Михаила Афанасьевича. Он также отмечал, что сам Булгаков оставил свою рукопись «Мольер» с посвящением своей бывшей жене, и этот поступок еще раз подтверждает, что он сохранил и хотел сохранять с ней по возможности и дальнейшие дружеские отношения. Первое время Булгаков помогал ей материально, несколько раз навещал. Точно так же он вел себя и после разрыва с Татьяной Николаевной Лапа. Елена Сергеевна Булгакова, Нюрнберг, также старалась сохранить с Любовь Евгеньевной Белозерской приятельские отношения, хотя это вряд ли было возможно. 11 сентября 1933 года Елена Сергеевна писала родителям в Ригу: «С Любашей у меня самые тесные и любовные отношения. Она будет жить с нами до тех пор, пока ее жизнь не устроится самостоятельно». Однако обида у Любови Евгеньевны и на бросившего ее мужа, и на подругу-разлучницу сохранилась на всю жизнь. Постепенно встречи сошли на нет. В дневнике Елены Сергеевны Любовь Евгеньевна в последний раз упоминается в записи от 13 ноября 1933 года. «По словам Любаши, Афиногенов послал в МХАТ просьбу не ставить его ложь». Последнее булгаковское письмо, точнее записка, Любови Евгеньевны Белозерской датировано 5 февраля 1933 года и процитировано выше в ее мемуарах. А 10 апреля Булгаков сообщал Евгению Ивановичу и Людмиле Николаевне Замятиным в Париж: «Итак, я развелся с Любовью Евгеньевной и женат на Елене Сергеевне Шиловской. Прошу ее любить и жаловать, как люблю и жалую я. На Пироговской мы живем втроем: она, я и ее 6-летний сын Сергей. Зиму провели у печки в интереснейших рассказах про Северный полюс и про охоту на слонов, стреляли из пушечного пистолета и непрерывно болели гриппом». В дальнейшем Белозерская упоминается в булгаковском письме Николаю Николаевичу Лямину от 23 августа 1933 года и сестре Наде от 1 октября 1933 года в связи с затянувшимся ремонтом в ее новой квартире там же, на Большой Пироговской, а также в новой булгаковской квартире в писательском кооперативном доме по улице Фурманова, из-за чего им с Еленой Сергеевной какое-то время приходилось жить с соседями Любови Евгеньевны. Белозерская окончательно исчезает из писем и жизни Булгаковой и его третьей жены поздней осенью 1933 года. Между тем, давние друзья Булгакова, супруги Замятины, Евгений Иванович был одним из немногих литераторов, не испытавших зависти к булгаковскому таланту, который он беззаговорочно признавал, были взволнованы разводом Михаила Афанасьевича с Любовью Евгеньевной. Людмила Николаевна Замятина писала Булгакову 3 ноября 1933 года: «Я не представляю вас в новой обстановке, в новом окружении. Мне жаль Любовь Евгеньевну. Устроена ли ее личная жизнь? Ах, Мася, Мася, вы должны, конечно, измениться теперь. И изменитесь, наверное. Пусть Елена Сергеевна сдержит слово и провезет вас по Европе. Тогда я познакомлюсь с ней. А пока передайте ей мой привет». Однако за границу Михаила Афанасьевича так и не выпустили. И вновь повидаться с Замятиными и познакомить их с Еленой Сергеевной ему было не суждено. В ответном же письме Булгакова Людмиле Николаевне Замятиной от 31 декабря 1933 года о Белозерской уже нет ни слова. Пока Любовь Евгеньевна была женой Булгакова, она могла таки не задумываться о хлебе насущном. Белозерская занималась конным спортом, осваивала вождение автомобиля. Правда, отдельные приработки у нее были. Так в 28-30-х годах она держала корректуру собрания сочинений Валентина Викентьевича Версаева, с которым Булгаков находился в дружеских отношениях, и позднее они вместе написали пьесу о Пушкине. Когда в начале 30-го года дела Булгакова стали совсем плохи, Любовь Евгеньевна попыталась устроиться редактором в редакцию технической энциклопедии. Однако после месячного испытательного срока не была пропущена отделом кадров как бывшая дворянка. После развода с Булгаковым получение постоянного места работы стало для Любови Евгеньевны жизненной необходимостью. С 1933 года она работала редактором в редакции «Жизнь замечательных людей», потом в редакции «Исторические романы», в журнале «Газа». В 1938 году эту редакцию перевели в Гослит-издат. После 1945 года Белозерская была научным редактором по транскрипции в издательстве Большой советской энциклопедии, а с конца 1940-х годов – редактором в литературной газете. Она также сотрудничала с журналом «Огонек». Что еще важнее, с 1936 года Любовь Евгеньевна сделалась литературным секретарем известного историка-академика Евгения Викторовича Тарле, которому благоволил сам Сталин. Замуж Белозерская так и не вышла, детей у нее не было. Скончалась Любовь Евгеньевна Белозерская 27 января 1987 года в Москве, так и не оправившись от последствий перелома шейки бедра, и похоронена на Ваганьковском кладбище. Последние годы жизни она сильно нуждалась. Посильную помощь ей оказывал кружок любителей Булгакова, который неформально возглавлял Александр Курушин. Годы, проведенные Булгаковым с Белозерской, были временем подлинного сотворчества. Если в первом браке он еще только начинал свою литературную деятельность, от которой Татьяна Николаевна Лаппа была довольно далека, то к моменту заключения второго брака Булгаков был уже входивший в моду беллетрист и драматург. Любовь Евгеньевна, в отличие от Татьяны Николаевны, окончила не провинциальную, а столичную гимназию с блестящей репутацией. Вторая жена Булгакова прекрасно ориентировалась в русской и мировой литературе, прекрасно знала иностранные языки, сама была не чужда искусству, окончила балетную школу и выступала на сцене. Да и мемуары Белозерской, написанные на склоне жизни, отличаются хорошим литературным стилем.